Если мы сегодня копируем наших родителей, но не на все 100%, есть нечто, то Иисус Христос является полным отражением своего Отца, наследственность Его. Но для того, чтобы мы поверили, Он должен быть испытан, чтобы мы видели, как Он за нас страдал, как Он жил, и чтобы верили Ему. Он был испытан здесь на земле, за что благодарение Богу. Отец не Его испытывал на надежность, потому что Он сам был воплощен в Нем, не надо Его было испытывать на надежность. А вот чтобы я мог довериться, что Он любит, я должен был увидеть, как Он живет, чтобы Он меня научил, как Он страдал, какую верность и ревность проявил, а был испытанный. Вы помните неоднократное предупреждение, которое Господь говорил? Отец дал ему славу. Помните, что дальше написано? Чтобы мы имели надежду и упование на Него. Вот для чего Он дал ему славу. Чтобы я видел Его силу, Его славу, Его могущество и мог надеяться. Мы же никогда не будем надеяться на человека, о котором ничего не знаем. Мы никогда не доверимся тому, кого вообще первый раз видим. В общем-то, может, люди и доверяются. Говорят, очень часто пишут, доверился первому встречному поперечному, пообещал там машину пригнать, отдал доллары, а он с концами. Но такое бывает легкомыслие у людей. Но все-таки это единицы. Это не такое массовое явление, а вообще-то, кому можем довериться, о ком что-то знаем, и при том знаем положительное. Если отрицательно, мы говорим так, это брат хороший, но лучше с ним не иметь никакого дела, обойди его стороной. Хороший, нормальный, но, потому что где-то что-то вот не то. А вот там, где мы... Естественно, наверное, у всех нас есть недостатки, но мы их не все видим. И когда видим что-то положительное, когда видим результат какой-то, тогда мы доверяемся. Поэтому Иисус Христос был испытан. 33,5 года жил на земле вместе с нами, потом взошел на Голгофский крест, и даже там, когда его заушали, били, плевали, унижали, вы помните его реакцию? «Отче, прости им, они не знают, что делают». Как будто если ты не знаешь и бьешь, то кому-то легче. Больно, все равно же больно. Но Господь именно вот в это время, Он как раз показал свою любовь. Вот полноту всякую, верность показал свою. Испытанный. Краеугольный. Знаешь, что такое краеугольный? Это так тщательно выверенный. И отшлифованный, и углы точные. Вы знаете, что если стенку положить не по уровню, то она развалится. Она долго не простоит. А тут камень, ориентир по этому камню. И строение устойчивое, сильное. Если даже пойдут буры, волны, наводнения, устоят, потому что на камне основано. Фундамент не разрушается. Выверено точно. Углы все точно выверены. Я думаю, почему я на это обращаю внимание? Христос, у Него углы точные. А как мы узнаем, какие это углы? А вот где что написано здесь? Вот это мерка, вот это мерило. Написано. Вы меня сейчас поняли? Как мы о Христе можем узнать, какие его требования? По написанному. Я сегодня не верю ему, что это выверено, это слово Господне, это что-то там человеческое, то вы знаете, что тогда, знаете что, тогда беда будет. Это слово выверенное. Я когда-то, первое время, когда где-то мне что-то показалось несоответствие, стал молиться, Господь говорит, мое, говорит, слово, это высшая математика. Все точно выверено. Нет тут чего-то. Но, естественно, я всегда повторяю, перевод на другой язык, на русский, с гебрайского, он не может передать все нюансы. Зато Господь во многих местах, говоря на одну самую тему, подчеркивая разные стороны, дает полную картину того, что мы должны видеть так, как Господь видит. Одно место дополняет другое. И что не можешь понять по одному тексту, берешь то же самое с другого места Писания, другого евангелиста, совмещаешь вместе, и оказывается угол очень ровный, без всякого отклонения. Вот этот камень может быть положен в строение. Я что говорю? Конечно, мы никогда не повторим Иисуса Христа. Это однозначно. Можем только стремиться быть похожими на Него. Но для того, чтобы быть надежным, чтобы быть камнем в руках Господа, вложенным в строение, для кого-то фундаментом, должно быть все испытано, отшлифовано, все уголки по Слову Божию, иначе не получится ничего. Иначе будет ущерб. Дальше. Драгоценный. Конечно. Если говорить об Иисусе Христе, то, конечно, драгоценный. Конечно, драгоценный. Но, тем не менее, этот драгоценный должен был быть правильно отесанный и испытанный. Вот сам факт драгоценности еще не делает работу. Вы знаете, сегодня вообще люди драгоценные для Господа. Почему? За них была пролита кровь Христа, как и за нас, за каждого. Что нас делало драгоценными в очах Господа? Любовь Божия, а впоследствии кровь Христа пролитая. И смерть Его страдания – это за нас. И вот это вложенное в нас, оно дает ценность, драгоценность для нас. Но если это ценное будет не отшлифовано, не обчесано так, как надо, не испытано, оно не может быть принести пользы большой. И вот все вот эти качества на сегодняшний день, они очень важны, драгоценны. Но Христе что говорит, что драгоценны? Это Сын Божий. И если значит, драгоценность определять по святости, то единственный человек был на земле, Богу человек, который мог сказать, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Никто другой этого сказать не мог. Ни один из пророков, ни один из царей, ни один из сосудов, который бы удержал в руке, они не могли это сказать. А он единственный мог это сказать. Это драгоценный, чистый, порока никакого нету. Но и тем не менее должен был пройти вот такую школу, но не для него школу, скорее всего, для нас, чтобы мы могли иметь упование на него. Крепко утвержденный. Вы знаете, почему он был крепко утвержденный? Потому что этот камень Бог сам положил. Он положил. Поэтому крепко утвержденный. Вы помните, как Моисей сомневался? Господь его посылал, иди. Он говорит, а как я пойду? Я и такой, и нерочистый я, и косноязычный я. Да и вообще, что я буду говорить? Спрашивает, какой Бог тебе послал? Даже не знаю, кто ты есть. И Господь ему сказал, то, что вот ты такой, я это прекрасно знаю, но твоя победа будет то, чем я буду с тобою. И все. Ничто другое не может быть твердым основанием и твердой надеждой, что все будет хорошо. И для нас тоже, когда мы просмотрим жизнь Моисея, сколько раз он был на грани смерти, и ни от кого, ни от чужих людей. Свои поднимались и бунтовали. Но, говорит, явилась слава Господня, все были против, один Бог был за. И это означало крепко утвержденный. А иначе он бы никогда не устоял бы. Помните, сколько раз там пошел на гору, пробыл там 40 дней, спускаются с горы, уже пляшут. Забыли все. А потом то воды надо, то еще что-то надо, то еще что-то надо. То священство захотели. Говорит, сыны Левии, что вы хотите? Вам же Господь дал совершать служение в скинии. Вы еще священство хотите? Говорит, а кто ты такой? Все мы святы. И Господь говорит Моисею, я завтра покажу, кто святой. Я завтра покажу, кто святой. Берите ваши жезлы, берите ваши кадильницы, и все там станьте передо мной, и будет видно, кто святой, а кто не святой. Вы помните эту историю, когда погибли эти с своими кадильницами, один только жезл Аарона расцвел, но не кончилось же этим. Один день прошел, и опять поднимают бунт. Говорят, если бы не вы, если бы Бог вас, тебя не защищал, то столько людей не погибло бы. И опять поднялись. Хорошо поняли, что виноваты. Поняли, за что Бог судился. Поняли, за что их преисподняя поглотила. И тем не менее бунтуются из-за вас. Это была правда. Из-за них. Из-за них. Точно из-за них. Но тем не менее, надо было головой думать немножко. Нет, вот настолько ожесточили. Я говорю, явилась слава Господь. Господь сказал, отстранись в сторону, я их всех погублю. Крепко утвержденный. Почему крепко утвержденный? Еще раз повторяю. Потому что утвержден Богом, поставлен Богом. И когда речь идет об Иисусе Христе, то здесь же полностью суверенное право Бога было. Иисус был не по закону поставлен. Помните, апостол Павел к евреям говорит, что если бы было по закону, то не мог бы даже быть и священником. Он был не с колена Левина. А из других колен никто никогда не приступал к священству, не имел права. Но Бог стоит выше всякого закона. И он прекрасно понимал, что сыны Левины, хотя они имеют право быть священниками, определил, но они не смогут дать спасение народу. И он взял и послал своего сына, который, написано, воссиял из колена Иудина. Он не принадлежал к левитам. Поэтому, когда Бог что-то делает, он имеет полное право это делать. Мы думаем так, вот тот должен быть, и тот должен быть, и тот должен быть. На наш. А Бог говорит, это вы так думаете, а я думаю вот так, и будет так, как я думаю. А я не согласен. Ну, как хочешь. Это твоя проблема. Может быть, не согласен. Ну, и что с этого, что ты не согласен? Может быть, не согласен. Это ничего не поменяет. Если что-нибудь и поменяется, то для тебя поменяется. А будет так, как я сказал. Как и здесь вот было. Вот не совсем так, как люди мыслили, Господь делал. Почему так, говорит Господь? А вот я полагаю, восставание на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Вот как раз здесь продолжение вот этой всей работы. Когда Господь возвестил о Иисусе Христе, то он где-то в Исаии, он сказал так, что он будет судить не по слуху ушей и не по взгляду очей, а будет судить по правде и по истине. И его суд я поставлю мерилом. Вы знаете, у нас есть свои мерки. Мы что-то смотрим, что-то слышим, что-то судим, что-то осуждаем, что-то поддерживаем. Может быть, на то и право имеем. Но Бог говорит, я все буду судить, а не вы, и не я, и не вы. Я поставлю суд мерилом, свой суд, свою мерку, не вашу. Я нисколько не сомневаюсь. То, что мы очень часто осуждали, у вечности окажется, что зря. А то, что поддерживали, у вечности окажется зря, когда просмотрим весь свой писк. Слушай, а что же это было? а что-то, почему что Бог меня не слушал? А я ж так думал, так уверен был, так уверенно было, так уже оказалось не то. И вот суд Божий как раз и будет мерилом. Сегодня много что через суд открывается. Живут люди хорошо, я сегодня наблюдаю эту картину. Ничего не заметно, все прекрасно, все нормально. Все шито-крыто. А потом такое приходит в жизнь, бегут и раскрываются, Бог судиться стал. И когда эту мирку опустил, хоть кричи, уже надо все обнаруживать. Я приведу один пример, как это так бывает. Эта сестра уже у вечности, и вообще-то, если я буду говорить, то вполне возможно, вы и догадаетесь, о ком идет речь. Но это не столь важно, это было на самом деле. И я не рассказываю сказки какие-то, а то, что было. Когда, значит, это правда было не в нашей области, это было в Минской области. И это, ну, надо лет, наверное, 50 кинуть назад. Может, даже больше. Когда, значит, одна из сестер, она, значит, приехала в одну церковь. Эта церковь и сегодня есть, я ее не называю. И вышел, значит, один из братьев, это был регент, всем уважаемый человек. Ну, и, знаете, наверное, решил порисоваться и начал говорить на языках. Мы иногда просто так вот начинаем. О, мол, какие духовные. Эту сестру Бог поднимает, а такое редко бывает. Это бывает только тогда, когда человек перебирает всякую меру. А обычно Бог обличает наедине, он не делает это при всех. Но это, наверное, было уже, Бог терпел, и уже хватит терпеть было. Он заговорил на ином наречии, она поднимается, идет такое слово, говорит, сядь, блудник. Ты, говорит, показываешь себя духовным, а там, говорит, человек страдает, а ты его кровь пьешь уже давно. И потом покайся. Если ты не покаешься, пройдет такое время, я тебя поражу. И ты выскочишь на улицу в своей деревне и будешь всем рассказывать, что ты сделал. И если, значит, ты покаешься, я тебя прощу тогда. Он говорит, это ложное свидетельство, это вообще неправда. Было что? Все-таки братья замечали, что что-то есть на самом деле. Эта сестра ей было лет 15 было ей. И только недавно Бог дал этот дар. Она после говорила, если бы я знала, что будет сказано, я бы никогда не встала бы и не сказала бы. Ну, значит, вот эта неопытность. Опытные так не сделают. Их надо под бичом гнать, чтобы они делали. А неопытные, она раз, вырвалась, и, пожалуйста, на, получай. Получай. Ну, и спрашивают ее, это же говорит, это ложь. Это ложный свидетель, спрашивают, ну, сестра, как? Это Бог сказал? Ну, думаю, что Бог. А кто его знает уже, кто сказал? Ну, вы знаете, что это же... Такое высказать перед всеми, регенту, ну, вы знаете, что это же не так-то просто все. Это не так-то просто все. Ну, они, значит, тогда уже замечали, они туда к этой сестре, она говорит, правда, уже 5 лет у блуде. Я, может быть, число лет уже не запомню точно. Я могу, раньше я помнил более детально, сейчас я уже не помню. Он говорит, и она лжет. Вы вообще под меня копаете, вы вообще хотите меня снять, хотите, чтобы я не работал, и она лжет. Вы договорились все. Ну что ж, лжет, лжет. А что ты сделаешь? Человек не признается. Наверное, 4 или 5 Бог еще ждал. И потом действительно поразил такой болезнью, что он действительно было так, как Бог говорил. Настолько была боль, настолько было невыносимо. Выскочил на улицу, бежал и всем рассказывал, кому встречался, что он делал, где он блудничал. И когда об этом узнали братья, и, значит, он попросил прощения уже, а куда денешься? Говорит, поставлю суд мерилом. Суд мерилом поставлю. И правду весами. И когда они приехали туда к нему, он покаялся, и в тот же самый день Бог его исцелил на месте. А Бога трудно понять. и поразил так, что невыносимо. Но когда человек покаялся, Бог простил его. Но очень часто суд бывает мерилом. И притом Божий суд не наш, а что наш? Нет и все. И попробуй докажи, что так. Нет. Лжет. Это ложное свидетельство. Она тоже лжет. Вы договорились. И все. А на основании откровения никто никогда отлучать не будет, никто никогда наказывать. Это откровение. А кто его знает, что? Вы меня хорошо понимаете. Все может быть. Если надо, чтобы сказал то, что оно есть на самом деле. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день, когда мы вот это слушаем, мы понимали, что в конце концов, что бы с нами ни было, как бы мы ни спрятались, как бы мы ни обходили что-то, но однажды будет вмешательство Божие. И Господь говорил: поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи. Ну, каким градом? Во-первых, когда речь идет о граде, вы знаете, что град – это же вода замерзшая. И то, что является основанием жизни, при вмешательстве Божьем может быть и наказанием, когда он вмешивается. Град. И градом истребится убежище лжи. И воды потопит место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит. Когда человек прячется, соглашается с дьяволом, может, это не совсем договор, но это уже сговор. Дьявол говорит: не говори, не открывай. Человек соглашается. Они сговорились, они прячутся. Но Писание говорит, когда Бог начнет судиться, то договор с преисподней не устоит. Не выдержит человек, чтобы не разорвать его, иначе погибнуть придется. И союз ваш со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. Знаете, что такое очень страшное? Все поражающий бич. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. То есть все поражающее. В некоторых случаях есть некоторые явления, когда одного поражает, а другого не поражает. Но знаете, кого поражает? Больных поражает. Больных поражает. И вот сегодня вы слушаете меня. И кого это не касается, вы спокойно улыбаетесь. А кто замешанный, наверное, скребет там внутри что-то. Наверное, скребет все-таки, потому что по больному месту. Я не раз говорил, несколько раз говорил об этом. Но на что я обращаю внимание? Значит, все поражающие будет все попрано, то есть достигнет. Я недавно ударил очень сильно коленку левую, это правда. Правда. Я как-то не замечал, но теперь я даже сам трудно определить, где мне так сильно болит. Вот иногда руками пройдусь нормально, но когда кто-то посторонний коснется вот эту больную, мне как полоснет, я застану всегда. Потому что коснулись больного места. Я его оберегаю. А Андрюша приходит ко мне, говорит: Андрюшка, на левую коленку не садись. Вот я руку ложу. Но иногда нечаянно, как кто-нибудь заденет, ко мне как каленым железом, я обязательно застану, я не могу. Больного места коснулись. Если вы сегодня застонали, я коснусь вашего больного места. Здоровые не будут кричать. Хорошо понимаете, что я имею в виду? Вы кругом меня касаетесь, у меня нормально все. Но это у меня... Сам не могу определить, где на сегодняшний день. Вот сам рукой смотрю, где, что-то делать надо. Нормально все. Как кто-то коснется, меня как аж за сердце скрабанет. Больного места коснулись. Поэтому, когда вы слушаете Слово Господне, если вы не больные, вы спокойно будете сидеть. А если больные, не будете сидеть нормально. Вот тут вот что-то будет шевелиться, бунтоваться, возмущаться, больного места коснулись. И говорит, когда будет все поражающий бить, достигнет. достигли. Сегодня слово Господне не бич. Чтобы вы сегодня не поняли, я кого-то бичевать собираюсь. И я просто по порядочку иду по тексту, читаю, ну и рассуждаю, ну, как оно может быть на сегодняшний день. Если бы, допустим, я специально приготовил эту проповедь, ну, сказали бы, это точно мне специально где-то что-то. Но я уже когда, это самый лучший разбор, по порядочку идешь и спокойно себе. Никаких вопросов нету, не готовил, ничего. Вот оно подошло место, пожалуйста, рентген, пожалуйста, рассмотрите, касается, не касается, почему касается, и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит так, все-таки, без обличения, вот первое, когда говорит, Дух Святой придет, что Он сделает первое? Что Он первое сделает? Самое первое, что сделает? Скажет, молодцы, вы очень хорошие. Или что? Обличит мир о грехе, о правде и о суде, что князь мира сего изгнан будет вон. И когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе и так далее. И Писание говорит прямо, тех, кого я люблю, то что я делаю с ними? Обличаю. И что еще? И наказываю. Тех, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, сделай вывод правильный. Будь ревностен и что сделай? Ничего другого не надо, покайся. А, покайся. Так надо признать себя грешником. А, покайся. Это все грешники, только не я. Все грешники, но не я. А в моих бедах все виноваты, только не я. У нас такой образ мышления часто бывает. Или говорит, признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево плохим и плод его плохим. Помните это место? А у нас бывает так. Ну да, плод плохой, а я хороший. Потому что плохой, потому что ну, атмосфера плохая, все кругом плохие. Но мы соглашаемся, что худое дерево худой плод, доброе дерево добрый плод, когда читаем. Когда касается жизни, мы не соглашаемся. Да, плод плохой, но я хороший. И что, как хочешь. Поэтому хотелось бы, чтобы мы меняли вот эти свои собственные мнения. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит. Потому что, Господи, прости, невыносимо, рушилось все. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь. Вы представляете, что здесь написано? Каждое утро, день и ночь. Никакой передышки у него нету. Идет, идет, идет, идет. Каждое утро, день и ночь. Вы знаете, что человек, который попал в плен греху, он будет мучиться и днем, и ночью. Вы помните, Иов говорил. Он, правда, не был грешником, у него было другое немножко. Но я сегодня и о нем вспоминаю, и о нас говорю, и о себе говорю. Когда бывает трудная обстановка, грех гнетет или еще что-то, то вы сами знаете, как у нас. Ой, скорей бы ночь. Скорей бы ночь, усну, немножко забудусь, хоть полегчает. Приходит ночь, засыпая, а там сновидения те же самые. Ой, скорей бы день, приходит день, ой, скорей бы ночь. Приходит ночь, скорей бы день. И так день за днем, день и ночь будет ходить и внушать ужас. Почему? А потому что нет мужества признаться, нет мужества разорвать союз со смертью. А этот ужас, здесь о другом идет речь, о бедствиях каких-то, может, о болезнях каких-то. Я взял то, что нам сегодня более приемлемо, грех. Когда-то одна из сестер, когда мы в Польше были, ей где-то было уже 90, точно не помню, сколько ей было, но она говорила, это 70 лет мучилась от одного греха сделанного, каждый день. И только, говорит, после исповеди, она говорит, первую ночь спокойно спала. Трудно было признаться, определенное место занимала в церкви, служение. Как признаться? 70 лет каждый день. Я вообще не представляю, как это можно выдержать. 7 недель тяжело. 7 дней трудно. 7 лет. Но 70 лет мучиться. Кажется, зачем? Смерть очень крепко умеет держать в плену. Страх, стыд, а что будет дальше? И так далее, и так далее. Ходить же будет каждое утро, день и ночь. И здесь что Священное Писание говорит? В это ужасы, которые Бог допустит, не будет выходных дней никаких. Без выходных работа. А раз ужаса без выходных работа, то и мучание тогда без выходных. Кого это касается? И один слух о нем будет внушать ужас. Представьте себе, слух внушает ужас. А когда сам ужас приходит, то что это значит? Один слух ужас внушает. А что будет, если он придет и свои объятия заключит? Это что-то вообще очень тяжелое, ну и трудно воспринимаемое. И один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. И слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Что такое вообще постель? Это место, где мы отдыхаем. В духовном смысле слова. Это все наши действия, через которые нам кажется, что мы получим отдых и свободу. Но они оказываются нерешающими вопросами. Эти наши действия не достигают цели. Это почти очень коротко, чтобы протянуться. Знаете, только протянуться? Это спокойно, легче протянуться. Вы знаете, как спать на узком, где-то скорчившись. И как хорошо, когда вы свободно в кровати протянетесь, отдыхаете, то есть во весь рост, как положено, и нагрузки никакой нет, и вы же лежите. Я так вот стою, так у меня же нагрузка на мышцы есть. Я все-таки вот уже вспотел немножко, как вроде бы я гружу что-то, вроде говорю только. Но когда лег, спокойно протянулся, это же блаженство, говорит, не получится тогда вот это. Вот то, что вы думаете, приведет к покою. Что вам кажется, принесет покой, оно не сработает в то время. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. Слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перацими. Я уже буду кончать, уже 49 минут. Но я напомню немножко, что такое одеяло. Кровать – это, само собой, место, где для одеяла тоже от чего-то внешнего спрятаться. Потому что без одеяла на кровати вы можете спокойно растянуться, а тепло не будет. Сегодня не могут стать материальный достаток тем одеялом, чтобы скрыться от греха. Религия не может быть одеялом, чтобы было тепло. Телохранители у людей богатых, которые не хранят, они не будут тем одеялом, чтобы тепло было. Они дрожат все время. Это не то, что надо. Вы сейчас понимаете, что я имею в виду? Это то, что-то искусственное. Через что люди хотят теплоту какую-то иметь? Оно не работает ничего. Вот один однажды говорил, свидетельствовал, что когда был богатый, был в банде, было очень много денег и так далее, и так далее. Но, говорит, у меня всегда были телохранители были, но всегда на замках, пистолеты под подушкой, никакого тепла нет от этого. Потому что это не то, что надо. Это не то одеяло. Это не та постель, где можно протянуться. Не то одеяло, чтобы у него завернуться. Пусть Господь благословит нас, 110 минут. Пусть Господь поможет нам сегодня что-то взять для своего сердца из того, что сегодня было прочитано. И пусть милость Господня в дальнейшее время будет со всеми нами. Аминь.